50. Лагуардия. августа, воскресенье. Когда я проснулся, дед держал меня за руку своими длинными нервными пальцами. Герман спал, согнувшись в три погибели и пристроив голову на простыне. В ногах дремала Эстибулис. Некоторое время я внимательно ее рассматривал. В моих зрачках она кружилась, как бабочка, я терпеливо дождался, пока изображение не застынет, а дымка перед глазами не рассеется. «Кажется, я жив», — попытался я сказать, но у меня ничего не получилось. По какой-то причине рот не подчинялся приказам сознания и не открывался. Я не мог произнести ни слова. На мгновение меня охватила паника. А что еще не в порядке, что еще не работает? Я в ужасе пошевелил ногами. Что если меня парализовало? Но ноги шевелились, как положено. Я вздохнул с облегчением. Дальше я, кажется, беззвучно плакал. Думаю, что плакал, хотя утверждать этого я не возьмусь, я еще не контролировал свое тело. Шевельнул рукой и разбудил дремлющего деда. Когда дед увидел, что глаза у меня открыты, он вскочил, поправил берет и сжал мою руку так, что я чуть не вскрикнул. «Что-то долго ты возвращался, лисенок», — только и сказал он, сглотнув. Я смотрел в его почти столетние глаза и видел в них облегчение и радость. «Я принес тебе амулет с гор, может, он тебе пригодится». Я кивнул и сжал амулет в кулаке. Крошечные острые горы кололи ладонь, но я сжал его еще сильнее, чтобы чувствовать собственную силу. Герман тоже проснулся, уселся на кровать и крепко меня обнял. «Не шути так больше», — прошептал он мне на ухо, омочив висок слезами. Эсти метнулась ко мне, нажала кнопку у меня над головой. Зазвучал неприятный тревожный сигнал. «Очень вовремя, Унея, тебя собирались отключать». «Теперь уже не нужно», — собирался сказать я, но опять не смог произнести ни слова. Я снова ощутил панику, мы посмотрели друг на друга, и она все поняла. «Спокойно, Унай, не делай лишних усилий. Врачи вообще не верили, что ты проснешься, но предупредили, что если выйдешь из комы, могут возникнуть проблемы с речью. Пуля засела в центре брока, участок коры головного мозга, отвечающий за речь. Тебе сумели ее достать, микрохирургия, но теперь предстоит долгий путь выздоровления, друг». Я смотрел на нее в ужасе. Дед и Герман сжали мне руку, так они обычно говорили, когда это требовалось, случалось и не такое. «Я принесла тебе это», — сказала Эсти, протягивая планшет с программой редактирования текста. «Попробуй написать то, что думаешь». Я взял планшет, сосредоточился и попытался что-нибудь написать. «А что, если у меня повреждена не только речь? Смогу ли я отвечать письменно, или от этого тоже придется отказаться?» К счастью, синапсные соединения между мозгом и пальцами сохранились. «Что с Марио, с близнецами, с Альбой?» — написал я и показал планшет Эсти. «Марио, я прострелила голову, увидев, что он стреляет в тебя. Он умер мгновенно. ДНК слюны, которую мы взяли с конвертов, соответствует его генетическим данным. В коллекции улик, которую он собрал в отчете, также были найдены его биологические следы. Судья приказал возобновить дела о пожарах в Эссаре и хостеле в Памплоне, а также пересмотреть расследование 8 преступлений, из-за которых Тасио попал в тюрьму». «А как Тасио?» — написал я. «Тасио плох, Кракен». Марио похитил его еще 8 августа, и красный уровень обезвоживания, в котором он пребывал 10 дней, сильно на нем сказался. Пару раз он был на грани сбоя в работе всех органов. Игнасио вызвал лучших специалистов в мире, но он в критическом состоянии. Зато сам Игнасио быстро поправился и сейчас вне опасности. Я взял планшет, взглянул на клавиатуру. Надо было набрать всего 4 буквы, но это было непросто. Я не знал, не слишком ли я хрупок, чтобы спокойно принять известие о смерти Альбы. Возможно, именно поэтому Эстибулис ничего мне про нее пока не сказала. «Сынок, хочу чего-нибудь съесть. Могу я вас оставить ненадолго?» — прервал нас дедушка. Я кивнул, только сейчас обратив внимание на темные круги у него под глазами. Герман поцеловал меня в лоб, что выглядело весьма мелодраматично, учитывая, что мы были не одни, и отправился вместе с дедушкой. Оба явно потеряли несколько килограммов. «Боже, что я с ними сделал?» — подумал я. «Мы со Стиболис остались одни. Сядь рядом. Обними меня», — написал я ей. «Да, конечно». Она вздохнула и взгромоздилась на узкую больничную койку. Улеглась рядом и прильнула ко мне своим маленьким телом. Эсти спасла мне жизнь, и это не просто слова. Что с Альбой, наконец осмелился написать я спустя некоторое время. Нашему начальству очень повезло, Унаи. Я внимательно посмотрел на нее, не понимая. Этот ублюдок, ее муж, вколол ей рогипнол, как только они приехали в Ачата, затем засунул в рот пчел и заклеил изолентой. Но услышал шум на первом этаже и бросил ее во дворе, когда она перестала двигаться. Он решил, что она умерла и отправился за тобой. Но Альба их проживала, Кракен. Она проживала пчел сразу, как только они оказались у нее во рту, еще до того, как рогипнол парализовал ее волю. Одна пчела перед смертью укусила ее в язык, другая — в слизистую оболочку губы, но ни одна не попала в горло. Когда Марио вернулся с тобой, заместитель комиссара притворилась, что мертва. «Значит, ты и есть самый хитрый зверь в горах», — подумал я. «Она жива. Альба осталась жива». Эстиболис вздохнула и приподнялась на локте. Она сама предложила вышестоящим решить вопрос с занимаемой должностью, готовая снять ответственность, но ни судья, ни комиссар не нашли оснований полагать, что она была сообщницей мужа. Они считают, что Марио Сантос, или скорее Нанчо Урбино, использовал ее, чтобы следить за расследованием и контролировать ситуацию. Она попросила отпуск и уехала из Витории. Известно только, что она снова в Лагуардии, но пока не работает. «Она меня навещала?» — написал я. «По-моему, нет». «Хорошо, не беспокойся. Так даже лучше», — написал я, хотя ничего похожего не чувствовал. «Дай ей время, Унаи». Она не только потеряла мужа, она была замужем за самым страшным убийцей в нашей истории, который ее чуть не убила заодно и тебя. Ей многое надо пережить. Я был согласен с Эсти. Нам всем предстояло многое пережить. И как только меня выписали, я отправился в Вильяверде к дедушке и Герману и предоставил времени разобраться с беспорядком в моем поврежденном мозгу.